Так, что-нибудь серьезненькое еще раз катаем? Вот, собственно говоря, опять маленькая рассказка, пока лапка оттает. Почему, собственно говоря, тихий уголок? Есть в Англии такой человек, он жив-здоров, дай бог ему еще много лет. Зовут его Питер Хеймил. Вот он. Лидер группы Wondergard Generator. Был сейчас у него сольный проект. Вот, и был у него прекрасный сольник 73-го года под названием The Silent Phone and the Empty Stage. Тихий уголок, пустая сцена. Вот. И когда у нас практически уже первая программа была записана, и возник вопрос, как, собственно говоря, все это окрестить, вот почему-то само собой пришло в голову, что тихий уголок. Вот так оно и осталось. Вот. Но пустая сцена тоже не дает о себе забыть. И вот поэтому... Thank you. все тем же старым песням о моей любви. В них все не так, да только неисправимо. Я врал тебе так много лет, и буду врать еще 100 000 лет. Но что мне делать, если так чуть-чуть светлее? Но не спускайся с облаком.